Во всех провинциях, городах, уездах и промышленных объединениях страны 17 декабря прошли траурные заседания и собрания, посвященные пятилетию со дня кончины великого Ким Чен Ира. Здесь были работники местных органов, партии и власти, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, представители трудящихся, трудовая и учащаяся молодежь. Они минутой молчания чтили память великого Ким Чен Ира. На заседаниях и собраниях были речи. Выступавшие отметили, что Ким Чен Ир является великим революционером и невиданным политиком, который во весь период руководства делами революции целиком посвятил себя полному осуществлению мысли и дела великого вождя. Они подчеркнули, что всем следует крепче сплотиться вокруг уважаемого Ким Чен Ына из поколения в поколение, прославлять немеркнущие заслуги и славную жизнь великого Ким Чен Ира и мужественно бороться во имя завершения чеченского революционного дела.